вот и все, рассталась осень с кучей прожитых вопросов. Отгорела и пожухла красками пора. Мы друг друга снова спросим, что несет нам эта осень. Красок желтых сменит белая зима. Загляну, загляну я в окошко в синеву, там, где осень тебя спросит, что же грусть в твоих глазах. Ты немного подожди, скоро кончатся дожди, ведь весна и лето будут впереди. Загляну, загляну я в окошко в синеву, там, где осень тебя спросит, что же грусть в твоих глазах. Ты немного подожди, скоро кончатся дожди, ведь весна и лето будут впереди. Твои глаза, ты немного.